Глава 12. Избавляемся от подгузников. Большинство типично развивающихся детей приучаются ходить в туалет к 4 или 5 годам. Но у детей с аутизмом или другими задержками развития зачастую иначе. Однажды я провела опрос родителей. Результаты показали, что только половина детей с поставленным диагнозом аутизм в 5 лет были приучены к горшку. И многие из них по-прежнему зависят от расписания хождения в туалет и испытывают трудности с подтиранием или писаются в постель. Возможно, вы задаетесь вопросом, когда следует начинать приучение к горшку и справедливы ли типичные предпосылки для этого навыка в случае ребенка с задержками. В детском саду или дошкольном учреждении от вас могут требовать, чтобы он был полностью приучен к горшку. Иначе вы рискуете потерять место в следующем классе. Возможно, у вашего ребенка проблемы с ЖКТ, диарея или запоры, что еще больше усложняет ситуацию. Родители трудно приучаемых к горшку детей, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра, рассказывают о самых разных трудностях. Их ребенок может отказываться заходить в незнакомый туалет. Он может полностью раздеться, прежде чем покакать. Он может несколько дней не ходить в туалет, пока у него не случится запор, или бояться садиться на унитаз. Когда ребенок не приучен ходить в туалет к моменту достижения общепринятого для этого возраста, семьи несут значительные потери времени, энергии и ресурсов. Это влияет на возможность найти няню, сходить в бассейн, летать на самолете, посетить ресторан, принять участие в общественном мероприятии и перейти в менее ограничительную школьную среду. Это может препятствовать принятию в обществе, даже если ребенок не знает о том, насколько стигматизировано опорожнение кишечника в подгузник. Это может вызывать дискомфорт или даже стыд у всех членов семьи, особенно у братьев и сестер. Я могу честно сказать, что туалетные инциденты Лукаса, когда ему было около 5 лет, были одними из самых стрессовых и неловких моментов в моей жизни. Кроме того, использовать подгузники в течение длительного времени может быть довольно дорого, не говоря уже о том, что трудно найти те, которые подойдут по размеру для подросшего ребенка. Могут даже возникнуть дополнительные расходы на детский сад. Я осознала это только тогда, когда мама Фейт оказалась на грани того, чтобы доплачивать за это, потому что в 3 года девочка все еще ходила в подгузниках. Один из родителей сказал о приучении к туалету. Это был самый трудный и в то же время самый важный жизненный навык, которому мы научили нашего сына. Если вашему ребенку больше 3 лет, вы, вероятно, уже пытались приучить его к горшку, однако безуспешно. Это не ваша вина, но фальстарты потенциально привели к тому, что ребенок теперь отказывается садиться на унитаз. Поэтому моя цель в этой главе — помочь вам составить план, который вызовет минимальное количество стресса. Даже если вы перепробовали все и уже сдались, знайте, что методики, о которых вы сейчас узнаете, работают почти во всех случаях. Я научу вас своей 3-ступенчатой системе, чтобы вы знали, когда и как начинать или возобновлять процесс приучения к горшку. Главное здесь то, что никогда не рано начинать планировать приучение к горшку и сопряжение. Никогда не поздно добиться успеха в обучении ребенка тому, как ходить в туалет. Оценка. Готов ли ваш ребенок приучаться к горшку? Если вы прослушаете инструкции по приучению к горшку для типичных малышей, то найдете там список необходимых условий, чтобы понять, готовы ли они. В целом, считается, что типично развивающиеся дети готовы, если остаются сухими в течение 2 часов, явно демонстрируют дискомфорт, если подгузник грязный, и регулярно ходят в туалет по-большому. Они также должны уметь следовать простым указаниям: натягивать и спускать штаны, надеть нижнее белье и или сходить в туалет. Я обнаружила, что ребенку с задержками развития, а также с диагнозами аутизм или синдром дефицита внимания, возможно, не придется достигать этих этапов, прежде чем вы сможете успешно приучить его к горшку. Вы должны сами решить, когда начать приучение, исходя из ваших индивидуальных обстоятельств. Однако самый важный и необходимый навык – ваша способность обеспечить нужное количество поощрений, чтобы ребенок с удовольствием сидел и учился. Важно учитывать возраст развития вашего ребенка, а не только его хронологический или фактический возраст. Если ваш трехлетний ребенок соответствует пока что только тем этапам развития, которые характерны для девятимесячных детей, то перед приучением к горшку вам сначала нужно будет установить для него другие цели, такие как сидеть с вами за учебным столом, следовать простейшим инструкциям мыть руки с посторонней помощью. Я не рекомендую пытаться интенсивно приучать ходить в туалет трехлетнего малыша, который по уровню развития находится в районе 1 года или ниже. Вашему ребенку может быть 4 или 5 лет, но у него еще мало языковых умений, и он все еще функционирует на уровне 18-месячных детей, поэтому по мере взросления этот навык может и должен стать более приоритетным. Тем не менее, я бы поработала над сопряжением учебного стола и материалов для раннего обучения, о которых мы уже говорили в книге, прежде чем начинать интенсивное приучение к горшку, даже если вам кажется, что время не терпит. По моему опыту, если ребенок не бежит радостно к учебному столу, то и к горшку он спешить не будет. Может даже сопротивляться. Поэтому прежде чем приступать к занятиям, важно узнать, как его обучать, и определить, какое поощрение ему нужно. Будет полезно, если он проявляет интерес к ванной и туалету и хотя бы не сопротивляется вам с некоторыми навыками самообслуживания, такими как мытье рук и одевание. Отходит ли он в сторону или прячется, чтобы покакать? Если да, то это значит, что он осознает, когда ему нужно в туалет, а не делает это неосознанно, как младенцы. Также полезно, если по-большому он ходит регулярно и не писается по ночам. Даже если вашему ребенку еще не исполнилось 3 года, и приучение к горшку пока не входит в ваши планы, можно начать его к этому готовить уже в возрасте 12-18 месяцев. Сажайте его на горшок пару раз в день, на несколько минут, с любимым поощрением. Таким образом, когда вы начнете его приучать, туалет для него будет более привычен, а сидение на горшке будет ассоциироваться с хорошими вещами. Если вашему ребенку меньше 2 лет, я не рекомендую переходить к тому, чтобы он уже писал или какал в горшок, или переходить от обычных подгузников к подгузникам с эластичным поясом или нижнему белью. Но если он привыкнет к горшку, приучать его будет намного легче, когда придет время. Когда у вашего ребенка появятся некоторые языковые способности, особенно умение просить, и когда он уже будет в состоянии выполнять простые инструкции во время обучения за столом, я рекомендую добавить приучение к горшку в ваш план. Контрольный список доктора Марка Сандберга поможет определить, есть ли у вашего ребенка задержка в развитии туалетных навыков, а также понять, насколько он близок к типичным этапам. Поход в туалет. Навыки готовности. К 24 месяцам типичный ребенок реагирует на поощрение, следует простым указаниям, испытывает дискомфорт в грязном подгузнике, остается сухим хотя бы 2 часа, ходит в туалет по-большому предсказуемо и регулярно, стягивает штаны, натягивает штаны с дополнительной помощью, может спокойно сидеть 2 минуты. Поход в туалет к 36 месяцам. Выучил слово, знак или обозначение для похода в туалет. Например, туалет, писать и так далее. Умеет проситься в туалет. Расстегивает штаны, садится на унитаз, горшок. Писает в унитаз, горшок. Вытирается после того, как пописала, для девочек. Какает на унитазе, горшке. Подтирается после того, как покакал, покакала, с дополнительной помощью. Натягивает нижнее белье. Натягивает штаны. Застегивает штаны, с дополнительной помощью. Умеет нажимать на смыв. Моет руки, с дополнительной помощью. Вытирает руки. Поход в туалет к 48 месяцам. Направляет струю в унитаз, когда писает стоя, для мальчиков. Подтирается. Девочки подтираются по направлению назад. Застегивает молнию на штанах спереди. Застегивает пуговицы на штанах спереди. Застегивает кнопки на штанах спереди. Моет и вытирает руки после похода в туалет. Не писается ночью. Возможны редкие происшествия. Как видите, типично развивающиеся дети сначала начинают писать в горшок. Поход в туалет по-большому и отсутствие ночных происшествий – это более поздние этапы. Ваша система оценочных данных. Вы можете использовать форму для приучения к горшку, доступную на сайте turnautismaround.com, отслеживая с ее помощью, что происходит каждый раз, когда вы пытаетесь приучить ребенка к горшку. Записывайте день и время каждого мочеиспускания и дефекации, а также то, как это происходило. В обычном подгузнике, подгузнике с эластичным поясом, нижнем белье или на унитазе, горшке. Как только ваш ребенок начнет носить нижнее белье, вы сможете сократить объем данных и просто записывать все происшествия, которые происходят, в календарную систему, о которой мы уже говорили ранее в этой книге. У большинства из нас есть свои закономерности. Знание закономерностей вашего ребенка поможет вам оценить и скорректировать свои действия. Например, люди чаще всего ходят в туалет по-большому сразу после утреннего подъема и в течение 30 минут после приема пищи. У вашего ребенка все может быть точно так же, а может и нет, особенно если у него проблемы с пищеварением или приемом пищи. Но если он постоянно какает после ужина, это знание будет полезно, когда вы перейдете от приучения к горшку к обучению ходить в туалет по-большому. Дети должны опорожнять кишечник один или два раза в день. Если ребенок на регулярной основе какает чаще или реже, возможно, вам стоит взглянуть на его рацион или обследовать его у врача, выявляя возможные проблемы. Я также рекомендую книгу детского уролога доктора Стива Ходжеса под названием «It's no accident». Ходжес обнаружил, что 90% типично развивающихся детей, которые приходили в его клинику с проблемой энуреза, на самом деле страдали хроническим запором и его последствиями. Это было связано с их питанием. Запор и задержка стула также могут быть причиной и дневных происшествий. Эти проблемы могут еще чаще встречаться у детей с задержками развития, поскольку многие из них отказываются есть продукты с клетчаткой, такие как фрукты и овощи. Единственная оговорка касательно книги доктора Ходжеса заключается в том, что он рекомендует слабительное, которое, по отзывам многих родителей, вызывает проблемы. Разумеется, прежде чем давать ребенку какие-либо добавки или лекарства, необходимо провести обследование и проконсультироваться с врачом. Составление плана приучения к горшку. Когда вы добавите приучение к горшку в свой план, убедитесь, что у вас есть как минимум 2 недели, чтобы часто бывать дома и работать над этими навыками вместе с ребенком. В ближайшие 3 месяца в жизни вашей семьи не должно происходить никаких серьезных изменений, таких как начало учебы в новой школе, операция, рождение еще одного ребенка или переезд в новый дом. Когда вы разработаете подробный план приучения к горшку, возможно, вам придется начать с сопряжения. Сопряжение с горшком и ванной комнатой. Первая цель — сопряжение с горшком и ванной комнатой при помощи положительного подкрепления, чтобы сделать обстановку как можно более спокойной и привлекательной. Возможно, вам придется постепенно помогать ребенку избавиться от отвращения к этой комнате. Подробнее о процессе десенсибилизации, действия, направленные на то, чтобы смягчить резкий эмоциональный отклик, мы поговорим в следующей главе. А пока рассмотрим некоторые уникальные трудности, связанные с туалетом. Ванные комнаты обычно маленькие, закрытые, с твердыми предметами и эхом. Кроме того, унитаз издает громкие звуки при смыве. Если ваш ребенок не переносит ванную комнату, вам нужно, чтобы он научился чувствовать себя там комфортно. Лишь тогда вы сможете перейти от горшка к обычному унитазу и, в конце концов, сам ребенок смог бы ходить в туалет за пределами дома. Десенсибилизация может заключаться в том, чтобы сажать его на унитаз полностью одетым, используя мощное поощрение, например, планшет. Затем можно постепенно перейти к сидению в одном подгузнике, а потом и без него. На протяжении всего этого процесса вы будете постепенно и планомерно заниматься сопряжением к ванной комнате и туалетным действиям. Ваша цель – сделать так, чтобы ребенку нравилось ходить в туалет или, по крайней мере, чтобы он этому не сопротивлялся. Слова, которые вы используете. Выберите слова, которые вы будете использовать. Например, туалет, пипи или писать, кака или какать. Запишите их в ваш план. В дальнейшем придерживайтесь этих обозначений, чтобы ребенок не запутался. Проследите, чтобы все, кто может отвести его в туалет, использовали те же слова и следовали плану. График. Составьте график и решите, как часто вы будете сажать ребенка на горшок. На первых порах я рекомендую делать это 1-2 раза в час, установив таймер на 30 или 60-минутные интервалы. Когда таймер сработает, скажите ребенку: «Пора идти на горшок» или «Пора идти в туалет», в зависимости от того, какое слово вы используете. Затем установите таймер на 5 минут, как только он сядет на горшок. Если возможно, побуждайте его говорить «горшок» или «показывать». Так ребенок будет учиться просить сходить в туалет, когда почувствует желание. Пусть он сидит вместе с любимой игрушкой, планшетом или книгой все 5 минут. Материалы и поощрения. Если ваш ребенок маленький, вам понадобится детский горшок. Один из моих юных клиентов постоянно писал через горшок на пол, поэтому его родители купили детское сиденье на унитаз. Это тоже отлично сработало. В этом случае вам также может понадобиться табуретка, на которую можно поставить ноги, чтобы колени были выше. Она поможет, если ребенок привык стоять или приседать для того, чтобы покакать, когда он в подгузнике. Когда вы начнете обучение, лучше всего перевести ребенка на подгузники, которые он может сам натягивать и снимать. Полезны те подгузники, которые меняют цвет, когда ребенок писает. Так вы можете легко определить, когда он мокрый. Большинство поведенческих аналитиков рекомендуют сразу переходить на нижнее белье. Но я, как мама, медсестра и поведенческий аналитик, специализирующийся на приучении к горшку уже несколько десятилетий, обычно рекомендую делать это постепенно. Подгузники с эластичным поясом позволят ничего не запачкать и избежать потенциального конфуза для вас или ребенка. Но если вы перешли на нижнее белье, всегда можно на всякий случай надеть подгузник поверх него. Вам понадобится таймер, чтобы придерживаться расписания и отслеживать количество минут, пока ребенок сидит на горшке или унитазе. Храните расписание и листы с данными там, где их легко будет найти. Лучше всего на доске для записей в течение 2 недель. Держите ручку или карандаш рядом с доской. Поощрение также необходимо для развития любых навыков. Выберите поощрение, которое вы будете использовать в ванной и на горшке, основываясь на том, что вы знаете о предпочтениях вашего ребенка. Выберите несколько таких предметов и используйте их только во время туалетных активностей. Я предлагаю держать горшочный мешочек с поощрениями, которые ребенок может выбрать после успешного похода в туалет. Они должны быть осязаемыми и сразу же мотивировать ребенка, а также находиться под вашим контролем. Большинство детей не будут сразу реагировать на наклейки или обещание дать конфету через несколько минут. Простого «Ура!» или «Молодец!» тоже вряд ли будет достаточно. Некоторым родителям хорошо помогает использование планшета, на котором ребенок может что-нибудь смотреть, сидя на горшке. Затем используйте дополнительное поощрение за то, что ребенок пописал. Например, мыльные пузыри или кусочек лакомства. Не судите о том, работает ли подкрепление по улыбке или смеху ребенка. Единственный способ определить, что оно действительно действует, добиться желаемого поведения. Вот некоторые другие возможные поощрения помимо планшета, мыльных пузырей и конфет. Первое. Немного сока, кусочек фрукта или фруктовый лед. Если эти продукты хорошо работают с вашим ребенком, то это отличный выбор. С их помощью вы можете увеличить количество потребляемой им жидкости. Подробнее о потреблении жидкости мы поговорим чуть позже. Второе. Видеоролики и книги для приучения к горшку. Некоторые даже поставляются с куклой и ее собственным маленьким горшком. Эти материалы могут быть полезны, чтобы показать ребенку, что происходит в туалете. Вы можете использовать для демонстрации ваших собственных кукол или мягкие игрушки, а также книги. Третье. Существуют приложения для смартфонов, которые отлично подходят детям, у которых уже немного развиты рецептивные языковые навыки. Некоторые из них даже позволяют ввести имя вашего ребенка, создать аватар, похожий на него, и показать ему пошагово, как этот персонаж успешно совершает поход в туалет. Четвертое. Если у вас есть ребенок постарше, который готов сесть на горшок и продемонстрировать процесс на своем примере, вы можете сделать фотографии или снять видео, чтобы показывать их во время приучения. Конечно, будьте осторожны, чтобы на фотографиях или видео не были видны интимные места. Пятое. Будьте изобретательны. Один ребенок, который обожал зонтики, отлично справился с задачей, когда его родители начали использовать в ванной маленький зонтик в качестве поощрения за то, что он пописал. Методики приучения к горшку. Если ваш ребенок еще очень мал и не готов к официальной программе приучения к горшку, я обычно рекомендую сажать его на горшок утром и перед сном, чтобы он привык на нем сидеть, а также чтобы посмотреть, будет ли он писать. Кроме того, чаще меняйте ему подгузники, чтобы он как можно меньше был мокрым. Таким образом, он привыкнет к сухости и начнет чувствовать себя некомфортно в мокром подгузнике. Если он уже достаточно взрослый, и у него есть языковые навыки, чтобы понять, вы можете научить его разнице между мокрым и сухим, показав ему мокрое и сухое бумажное полотенце. Затем, когда вы меняете ему мокрый подгузник, скажите: «Ты очень мокрый». Это поможет ему замечать, когда он мокрый, и ассоциировать это с горшком. Однако не улыбайтесь и не смейтесь, когда меняете подгузник. Проверяйте его каждый час или два, проверяя, не сидит ли он в мокром или испачканном подгузнике. Если вы не знаете, писает ли ваш ребенок каждые два часа или остается сухим в течение двух часов, начните менять и проверять подгузник с такой частотой. Пускай ребенок пьет побольше жидкости, чтобы у вас было больше практики на горшке и ребенок лучше научился понимать, когда у него случилось происшествие. Заметьте, однако, что я считаю это происшествием только тогда, когда ребенок писается или испражняется в нижнем белье. Это не происшествие, если он в подгузнике. Я рекомендую выпивать от 50 до 100 грамм унций жидкости в час. Это примерно 8-10 стаканов в день. Следите за тем, чтобы это было равномерно в течение дня, а не за один раз. Мочевой пузырь ребенка не может вместить слишком много жидкости. Пить больше этого количества может быть вредно для здоровья. К тому же, вы не хотите, чтобы чрезмерное потребление жидкости стало частью его привычного образа жизни. Мальчиков нужно учить сидеть на унитазе даже для того, чтобы пописать. Иначе, когда вы перейдете к обучению какать, вам будет трудно заставить его сесть. Как только он научится ходить в туалет по-большому, можно учить его писать стоя. Ребенку может нравиться наблюдать за тем, как вы выливаете мочу из горшка в унитаз и смываете ее. Это поможет подготовить его к переходу на унитаз. Если он какает в подгузник, возьмите его с собой в ванную, чтобы он мог посмотреть, как вы спускаете кал в унитаз. Скажите «какашки» или любое другое слово, которым вы решили их назвать. Отправляются в унитаз. Смываем унитаз. Пока-пока, какашка. Это продемонстрирует ребенку, куда должны отправляться моча и кал. Вначале вы будете поощрять ребенка, когда он просто сидит и пытается пописать или покакать. Затем, когда он успешно пописает, дайте ему дополнительное поощрение. А если он успешно покакает, то должен получить еще больше. Это то, что мы называем дифференцированным подкреплением, то есть мы даем больше поощрения за более сложные задачи. Это действенная стратегия для обучения детей любому навыку. До тех пор, пока ваш ребенок не будет полностью обучен, на время сна лучше надевать подгузник. Когда он начнет носить нижнее белье, вы можете надевать сверху подгузник с эластичным поясом или непромокаемые штанишки, чтобы случайно не запачкался. В биологических жидкостях могут содержаться опасные бактерии, поэтому лучше избегать подобных беспорядков в доме. Одна из моих клиенток держала под стулом своей дочери подкладку для занавески в душевую, чтобы предотвратить лишнее загрязнение в случае происшествия. Если ребенок в часы бодрствования будет ходить в нижнем белье, это поможет ему осознать дискомфорт от того, что он мокрый, и побудит его перейти к тому, чтобы проситься в туалет. Если он сопротивляется ношению нижнего белья, попробуйте найти дизайн, который ему понравится. Не наказывайте ребенка, если вдруг случилось происшествие, или если он не смог пописать или покакать в горшок. Если туалет будет ассоциироваться у него с негативом, вы только затормозите процесс обучения. Тогда для достижения успеха потребуется больше времени. Поощряйте любое новое поведение, а не требуйте совершенства. Если ваш ребенок ходит в ванную комнату в подгузнике, чтобы покакать, а раньше для этого прятался за диваном, вы можете его поощрить, потому что это шаг в правильном направлении. Поощряйте самостоятельность. Побуждайте ребенка к тому, чтобы он становился как можно более самостоятельным, когда сам спускает и натягивает штаны, подтирается и моет руки. Если он носит штаны, используйте штаны на резинке, потому что малышам сложнее справиться с пуговицами, застежками, молниями и ремнями. Убедитесь, что резинка не слишком тугая, и штаны можно легко снимать и надевать. Если они будут слишком тесными, у него не получится этого сделать. По мере того, как ваш ребенок начинает добиваться успехов, постепенно отменяйте график посещения туалета. Если он сидит на унитазе каждые 30 минут в течение 3 дней без происшествий, то можно поменять расписание на каждый час. По мере того, как он будет прогрессировать и оставаться сухим между запланированными походами в туалет, увеличивайте промежутки до 1,5 часов, а затем до 2 часов. Не меняйте график реже, чем раз в 2 часа. Продолжайте давать ему больше жидкости, даже если у него периодически случаются происшествия, пока он не научится сам инициировать поход в туалет и успешно им пользоваться. Когда он начнет проситься в туалет словами, жестами или картинкой, от графика можно отказаться или увеличить промежутки до 3-4 часов. Поощряйте ребенка за самостоятельное посещение туалета или за просьбу туда сходить. Постепенно прекращайте поощрение, когда он уже будет постоянно проситься в туалет сам. Что делать, если с вашим ребенком перестали случаться происшествия, но он еще не перешел к просьбам сходить в туалет? Вам, конечно же, не нужно, чтобы расписание или постоянные напоминания вошли в привычку, за исключением напоминаний сходить в туалет перед сном или выходом из дома. Чтобы стать самостоятельными, дети должны уметь распознавать позывы мочевого пузыря и кишечника. Тогда они смогут начать ходить в туалет сами. Чтобы помочь ребенку начать самостоятельно инициировать поход в туалет, попробуйте сделать следующее. Перед тем, как он войдет в ванную или сядет на горшок, остановите его и спросите, куда тебе нужно сходить. При необходимости подскажите ему ответ – туалет или горшок. Если вы используете горшок, со временем вам обязательно придется перевести ребенка на обычный унитаз. Учимся какать и подтираться. Поскольку некоторые родители перестают использовать подгузники после того, как их дети приучены ходить в туалет писать, обучение ребенка какать может стать более неприятной задачей. Лучше всего, чтобы поощрение за успешный поход в туалет по-большому было очень существенным. Поэтому, если после приучения ребенка к горшку происшествия продолжаются, сначала убедитесь, что он получает достаточно подкрепления с помощью любимых предметов. Возможно, он начнет успешно какать одновременно с мочеиспусканием. В таком случае дайте ему дополнительное поощрение и похвалу. Если ваш ребенок сопротивляется, обязательно увеличьте количество положительных подкреплений. Если он просит подгузник, потому что знает, что ему нужно сходить покакать, вы можете сказать что-то вроде «Хорошо, я дам тебе подгузник. Только сначала посиди 5 минут на горшке. Я поставлю таймер. Вот твой планшет. А потом получишь подгузник». Или можете сказать ему, чтобы он оставался в ванной в подгузнике. Единственное место, где ты можешь покакать, это ванная. Пусть он сядет на унитаз или присядет на корточки, пока какает в подгузник. Таким образом, ванная комната будет ассоциироваться у ребенка с походом в туалет по-большому. Научить ребенка подтираться тоже может быть трудно. Как родитель и профессионал в этой области, я знаю, что это, как правило, большая проблема. Поэтому обязательно учите подтираться в самом начале приучения к горшку и объясняйте каждый шаг. Вот один из способов, как можно разбить на части этот процесс. Возьми 5-6 квадратиков туалетной бумаги. Подтирайся движением спереди-назад. Посмотри на кусок бумаги, чистый ли он. Выброси грязную бумагу в унитаз. Повторяй, пока бумага не будет чистой. Смой унитаз и сполосни руки. Конечно, пока он не сможет делать это самостоятельно, направляйте его движение, когда он берет бумагу, вытирается, смывает и моет руки. Будьте терпеливы. Помните, что научить малышей и детей постарше с проблемами восприятия вытирать, пока не будет чисто, сложно, поскольку это абстрактные языковые понятия. Одно из возможных решений, если ваш ребенок не может определить, когда нужно закончить, придумать порядок действий, при котором он будет тянуть туалетную бумагу к себе, отрывать, складывать, затем подтираться, считая до 3. После этого повторять процесс еще раз. Таким образом, ребенок может быть самостоятельным во время похода в туалет и быть достаточно чистым до купания. Вы можете помочь ребенку освоить некоторые навыки подтирания, такие как отрывание туалетной бумаги и ее складывание, отрабатывая отдельные части процесса, когда он полностью одет и сидит на горшке. Большинство экспертов рекомендуют девочкам вытираться сзади движением назад, чтобы избежать попадания бактерий кишечной палочки во влагалище и или уретру. У мальчиков нет такой проблемы, поэтому им может быть проще подтираться иначе. Учимся мыть руки. Мытье рук – очень важный навык, которому вы должны научить ребенка в самом начале, прежде чем приучать его к горшку. Он становится еще более важным во время приучения к горшку, поэтому сделайте его частью процесса при каждом посещении ванной. Если ваш ребенок еще не умеет самостоятельно мыть руки, вы можете разработать план и научить ему. Табуретка поможет ребенку дотянуться до раковины, а вы сможете встать позади него, чтобы подсказывать и направлять его руки в процессе. Оценивайте его способность выполнять каждый шаг. По мере того, как у него будет получаться лучше, помогайте ему все меньше и меньше. Разбейте процесс на этапы. Не останавливайтесь перед каждым шагом. Это должно быть одним плавным действием. Произнося указания, используйте как можно меньше слов. Например, засучи рукава, включи воду, намочи руки, возьми мыло, потри руки, сполосни руки под водой, выключи воду, вытри руки. Контроль температуры может быть самой сложной частью процесса, поэтому с этим ребенку, скорее всего, будет нужна ваша помощь. Как мы уже говорили в главе о безопасности, можно отрегулировать максимальную температуру нагревателя горячей воды или установить антиожоговый кран, чтобы исключить риск обжечься. Используйте всегда одно и то же мыло. Для постоянства держите его в одном и том же месте. Если ваш ребенок сопротивляется физическим подсказкам по мытью рук, то лучше будет продемонстрировать каждый шаг. Вы также можете использовать демонстрацию на видео, о чем мы говорили ранее, и заснять то, как вы моете руки, побуждая его повторять за вами. Если ребенок ходит в детский сад или дошкольное учреждение, ему может понадобиться больше подсказок, чтобы помыть руки там, поскольку раковина и мыло будут другими. К тому же мыло будет стоять не там же, где стоит дома. Ночные происшествия. Для многих детей младшего возраста особенно сложно провести всю ночь в чистом и сухом виде. Продолжая приучать ребенка днем, надевайте ему на ночь подгузники. Если он просыпается сухим 5 или более ночей подряд, попробуйте оставлять его на ночь уже без них, помня о том, что происшествия все еще могут случиться, особенно в начале. Если ребенок продолжает писаться ночью, то, возможно, стоит сократить количество жидкости, которую он пьет, или вовсе отказаться от питья за 2 часа до отхода ко сну. Если в это время ребенок хочет пить, давайте ему пить только по паре глотков. Если он встанет ночью, отведите его в ванную комнату, точно так же, когда он проснется утром. Полезно всегда соблюдать режим сна, в том числе в выходные дни. Даже после того, как ваш ребенок успешно научился ходить в туалет, происшествия все равно могут периодически случаться ночью или днем. Первым делом в качестве возможных причин исключите медицинские проблемы, изменения в рационе питания или приеме лекарств. Затем начните давать больше поощрений. Продолжайте вести записи, чтобы вы могли определить источник проблемы. Нередко происшествия случаются, когда ребенок внезапно оказывается в новой обстановке, например, в детском саду или летнем лагере. Его график сбивается, и незнакомая ванная комната будет ему непривычна. Убедитесь, что у него есть возможность попроситься в туалет на новом месте. Держите линии связи открытыми, особенно во время перехода в новую обстановку или к новым воспитателям. Поход в туалет — это такое же поведение, как и любое другое. Составьте план с учетом возраста ребенка, его навыков и потребностей во всех областях. Когда вы начнете или возобновите приучение к горшку, сохраняйте позитивный настрой и запаситесь терпением. Если вы будете следовать плану и вести учет, успех не заставит себя долго ждать. В этой главе мы обсудили необходимость десенсибилизации туалета или горшка для некоторых детей, у которых они вызывают неприязнь. В следующей главе мы рассмотрим, как сделать посещение врача и стоматолога менее стрессовым, а также расскажем, как приучить детей без проблем принимать лекарства, ванну или стричься.